Много званых, черномазый, да мало избранных. Ведь в магазинах воруете, а у себя там в ларьках продаете. Вот вся ваша работа. Ну и что, что все на сигнализации? Не знаете ли, что ли, как сумки делать? Это очень просто. Берете алюминиевую фольгу и изнутри приклеиваете. Получаете как отражающий мешок. Никакая сигнализация не сработает. Выноси, что хочешь. Потом переправляете. Как? Ну, хотя бы по почте, пишите, мол, подарок, поношенные вещи и прочее дребедень. Тут главный обратный адрес. Телефонные книги найдите кого-нибудь поприличнее, еще лучше какую-нибудь благотворительную организацию. Никто даже и не придерется. Понятно? Что значит не получится? Глаза боятся, руки делают. Вы не первые и не вы последние. Так что говорите правду и ничего, кроме правды. И не забывайте, что в ваши леденящие кровь истории никто давно не верит, ведь жизнь состоит еще из любви и красоты, потому что я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою.